Этот трек посвящается микстейпу «Злой негр» и его слушателям. Ребята, я люблю вас, вы охуенно. Вы клёвые, ребят, вы клёвые. Ты дайности тварь. Имя Black Metal вышел с 90-х. Я в твоей суке, но только венозно. Эти дороги назад не вертите. И нету дороги назад, только слитых я помню. Твоя сука мечтала мой член дать себе в рот. Я ей сказал, прости, малышка, но таких, как ты, тут целый фудкорт. Поднимайся, мой взвод. Что? Могила мой дом, дом. Твоя крю ни о чем, твоя шкура течет. Ты обречен, будто бы хуёво скрученный джойн. Индустрия скачет нахуе. Средневековый рыцарь, чтобы стать таким, как я, им нужно заново родиться. Она зовет меня Сименс, ведь я у нее первый. Я загибаю мизинец, она добивает свой вермут. Им по жизни делать нехуй, как искать смерти синоним. Потому нас тут так мало, как фанатов в Пенсидоне. Я с виду будто Марат Башаров, мои ведьмы знают, кто врет, кто шарит. Я курю, беру нож, меня кроет сумрак. Я в мясо убран на теле умра. Поступись к нам, и ты пыль на шоссе. Я затушил, а потом пошел снег. Ключи мой блант и наблюдай то шоу, где выносит здешних тот, кто ушел. Они идут на свет.